Воплотить творческую мысль в произведение искусства можно только покорив материю, подчинив ее воле мастера. Уже и в русской народной сказке наряду с мотивом трудолюбия возникал мотив умелости в работе, глубокого знания дела, совершенства в нем, а значит, мастерства как искусства. Так идет к царю на поклон Иван, купеческий сын, несет дорогой подарок. Взял хрустальную миску и наложил полную бриллиантов, а Елена Прекрасная сделала ковер, на котором вышло все, как есть царство, и этим ковром миску прикрыла. Примечание. Афанасьев. Народные русские сказки. Москва. Художественная литература. 1938 год. Том 2. Страница 294. Ковер Елены Прекрасной представляет собой ценность не меньшую, чем миска с бриллиантами, или, иными словами, сказочное богатство. Недаром на том ковре поместилось все, как есть царство. Оказалось оно подвластным умелым рукам вышивальщицы. Бажов поэтизирует и самый процесс труда, творческие искания своих героев. Писатель открывает в своих сказах подлинную силу мастерства, которая дарит людям глубокие и сильные переживания, внутренне их обогащает. Оно приносит радость свершения мастеру и радость постижения красоты всем остальным. В сказе «Малахитовая шкатулка» в избу рудокопа Степана приходит сама малахитница, принявшая вид странницы. Она берется обучить рукоделию младшую девочку в семье, Танюшку, поманила ее к себе и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Таково подлинное мастерство. От него-то жизнь и становится радостной. Истинное искусство не знает избранных, оно для всех. Умному говорит и дураку покоя не дает. Об этом шутливо-иронически повествуется в бажовском сказе «Железковой покрышки». Велено было камнерезом изготовить подарок для самой царицы. Стараться, казалось бы, нет резона, думают знатоки, показывать свое умение ни к чему. Ведь при дворе никого тонкой гранью либо узором не проймешь, потому люди без понятия. И все же мастера не отступаются, ищут такие средства, чтобы донести радостную красоту природы и до тех, кто к ней глух и слеп. В сказах Бажова наряду с малахитницей, хозяйкой Медной горы, возникает озорной фантастический образ веселухи. Малахитница никому не приносит радости удовлетворенных желаний, остановки, покоя. Недаром в концовке одного из бажовских сказов говорится: «Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка!» Худому с ней встретится горе, и доброму радости мало. И верно, освобождает она рудокопа Степана от цепей, помогает ему и его невесте выкупиться на волю из крепостного состояния, дарит ему волшебные драгоценности, заключенные в малахитовой шкатулке, но не дает ему успокоения. Открыла она ему мощь и красоту горных недр. Побывал молодой рудокоп Степан и в подземных хоромах хозяйки Медной горы, где постеля, столы, табуреточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на нем цветки медны. Нагляделся и на красоту самой малахитницы. Платье на ней богаче царского. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает. Либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Нет, не позарился на несметные богатства хозяйки Медной горы молодой рудокоп, и когда спросила она, берешь меня замуж или нет, не покривил душой, отвечал, не могу, потому другой обещался. Наградила его малахитница за правду да за смелость, отпустила из горы на волю, но поставила условия, которые так и не смог выполнить Степан. «Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет». Между тайной силой, то есть фантастическими персонажами и реальными героями в сказах Бажова неизменно возникают истинно человеческие отношения. Тонкой психологической деталью раскрывает писатель, как поселила малахитница в душе Рудокопа тревожное волнение, лишила его внутреннего спокойствия, как ощутил он зарождение нового, неведомого чувства. «Ну, прощай, Степан Петрович», — говорит ему хозяйка Медной горы, — «смотри, не вспоминай обо мне». А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап, и на руке зернышками застывают. Полнехонько горсть. На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Вот это-то уловленное им пробуждение жизни в каменной девке, в малахитнице, и смутило Степана. Грозная хозяйка горных сокровищ оставила его равнодушным, но плачущая девушка, ее живая, трепещущая и горячая рука заставили дрогнуть сердце молодого рудокопа. Степан принял камешки, поклонился низко, а сам тоже невеселый стал. Ушел он от малахитницы, но сна покою лишился. Потом бродил с дробовичком в тех местах, где с нею некогда повстречался. И все, слышко, к красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. Неутолимую жажду исканий поселила в душе его малахитница. Любовь Степана Рудокопа к хозяйке Медной горы, поэтический и философский образ, воплощение любви человека к могучей и прекрасной природе, ненасытного стремления к познанию тайных ее сил. Иные сюжетные функции у сказочной молодухи-веселухи. С ее образом неотделимо слиты радость и озорная смелость придумки, неразрывные элементы творческого труда. Веселухин ложок. Веселуха — олицетворение весеннего веселья. Она яркая, будоражащая. «Сарафан на ней припестрый», — говорится в сказе, — «цветощатый». На голове платочек тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Мимо такая пройдет, на годы, небось, ее запомнишь. Ремесло у нее особое. С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору. Веселуха хмелит людей радостью, манит их на вольный воздух, на зеленый луг, к синему озеру. Не заметит человек, как опьянеет, хоть и не пил вина, то ли от весеннего воздуха, от высокой сини небес, то ли от веселухиного угощения. Не терпит она слезливых да тоскливых, ей подавай песни да пляски, смех да веселье. Она в избу зайдет, скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. Но этим не исчерпывается содержание образа веселухи. Она олицетворение не только радости бытия, но и сверкания причудливой игры самой фантазии человеческой. В трудную минуту приходит она на помощь мастеру, покажет ему новый узор, раскроет все неисчерпаемое богатство красок природы, поэзию ее весеннего расцвета. Ведь не раз, будто в явь, ее видели заводские рабочие рисовщики, те, что расцветкой узора занимаются. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает, вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит, а вот это подойдет? Оглянулся парень, а у него в головах на пенечке, веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка, показанный, о каких он думал. Веселуха подсказывает мастеру и узор, и краски. Потому-то, наверное, и появляется она всегда в цветастом узорчатом платье. Под стать веселухе главный герой сказа Панкрат, мастер украшенного цеха, о котором говорится, что он по рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Панкрат ни в чем не уступает сказочной веселухе. Ему присущи богатство фантазии и тонкое чувство прекрасного. Ни один узор да расцветка панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог, недаром его веселухиным братом прозвали. Неиссякаемая фантазия, смелая, озорная выдумка, считает Бажов, присущи только подлинному мастеру, умеющему видеть, ощущать яркое и веселое многоцветие реальности. В мире, окружающем человека, две силы оказываются равными по творческой мощи — природа и его собственное мастерство. Чудесная сказочная сила заключена ни в чем ином, как в упорном, одухотворенном мыслью человеческом труде. Так сказы Бажова, полные юмора и лукавого задора, где причудливо переплелись реальное и сказочное, говорят нам о поэзии творческих исканий и неустанного познания действительности. Теме мастерства в сказах Малахитовой «Шкатулки» сопутствует тема человеческого счастья. Ей посвящен особый цикл сказов старательских или сказов о первом добытчике. Героем этого нового цикла также является рабочий, но уже не камнерез, чеканщик или медеплавильщик, а опытный бывалый горщик, тот, кто умеет видеть нутро земли и находить знаки земных сокровищ. Таковы Дедко Ефим, Какованя, Семёныч, Никита Жабрей и другие. Образ опытного рудознатца пришел в творчество Бажова не из тайных сказов, а непосредственно из реального быта горняков. Об удачливом старателе рудобое поговаривали, что он знается с тайной силой, дружит с Полозом, малахитницей. Пособников имеет, да нам не сказывает, словинку знает. Полозов след видел, потому и находит. Такого опытного горняка, его власть над природой, и воспевают сказы Бажова. В цикле о мастерах действовала малахитница, ее слуги-ящерки, ее ученики — горные мастера. В новом цикле появляется гигантский змей Полоз, хранитель золотых руд, его дочери — змеевки, бабка-синюшка, охраняющая бездонный колодец с самоцветами, девчоночка-огневушка-поскакушка да козлик-серебряная копытца. Народная сказочная фантазия всегда реалистична в своей основе. Сущность сказочного народного образа в том, что отвлеченное соотношение реальных явлений, понятия, идея выступает здесь в осязаемой, зримой материальной форме. Максим Горький говорит, например, что народная фантазия создала и крылатый образ ветра, невидимое движение воздуха, олицетворено видимую быстротою полета птицы. Сказка воплощает понятия и в живых персонажах. Так в качестве героев в ней выступают такие идеи, как правда и кривда, или явления природы, как, например, Дед Мороз, Снегурочка, братья Ветры и так далее. Сказочные герои Бажова связаны именно с этой линией народной фантастики. Они также олицетворяют реальные явления природы. Фантастика здесь не что иное, как красочное, зримое, поэтическое обобщение. Хорошо знают повадки тайной силы старые горщики. Рассказывает детко Ефим молодым старателям, по каким приметам золото находить. Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото, вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Огневушка-поскакушка. О сказочном козлике говорит своей приемной дочке Даринке старый охотник Какованя. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Иногда о сказочных персонажах, о сказочных событиях герой Бажова, старый горщик, говорит шутливо, с лукавой усмешкой. Рассказчик как бы сначала подсмеивается над доверчивым слушателем, причудливо вплетая в были небылицы. «Не люба, не слушай, а врать не мешай». Расцвечивает повествование фантастическими узорами, не забывая, однако, время от времени подсказывать, как же в самом-то деле было. Приказчика Северяну, убойцу и его обережных, погребла под обвалом, конечно, не малахитница, а сами рабочие, приказчиковы подошвы. Выручил старателя Левонтия и его ребятишек не Полоз, а опытный горщик Семёныч, провеликого Полоза. Эта ироническая оценка сказочного разрешения темы самим же автором особенно явственно проступает в сказе «Огневушка-поскакушка». Заблудился мальчуган Федюнька в лютую стужу и повстречал огневушку, хозяйку верхового золота, которая хранится в верхних пластах земли. Подарила ему сказочная девочка волшебную лопатку, и заржавела вся, и черенок расколотый. Но в ней чудесные свойства. Помогла она Федюньке зарубки сделать, место, где золото хранится, отметить, а, кроме того, в снегу согрела и домой вывела. Фантастика событий здесь дается шутливо и легко расшифровывается. Когда мальчуган провалился в сугроб, потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Но ведь сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Лопата потому совершает чудеса, что ею движут человеческие руки. Волшебная сила, заключенная в ней, не что иное, как умелость и сноровка этих рук. Поэтическая, философски обобщенная сущность фантастических событий, сказочных образов, однако не ослабевает, не исчезает из сказов, лукавые бажовские оговорки ее только резче выявляют. Старые горщики, детка Ефим, Какованя, Никита Жабрей, Семенч, бабка Лукерья и другие объединяют мир реального с миром фантастического. Они являются хранителями реального опыта рабочих, а также тех легенд, какие возникают в недрах гор, в лесах, на приисках, и служат средством поэтизации труда, средством образного эмоционального закрепления этого опыта, что способствует его хранению и передаче новым поколениям. В образах старых горщиков поэзия трудового познавания природы возникает мотив дружбы и единения человека с тайной силой. В сказах «Малахитовой шкатулки» именно раскрытие чудесной сущности фантастического персонажа ведет к сближению его с героем-человеком. Когда перед старателем появляется великий Полоз в виде человека в кафтане из золотой, слышка, поповской парчи, в желтой шапке, с красными зазоринами, или рудокоп встречает хозяйку Медной горы, на которой из шелкового, слышко, малахиту платья, то здесь еще нет ничего, кроме внешнего своеобразия. Но им могут обладать не только Полоз и малахитница, а и вполне реальные люди. Разве менее необычно выглядит в далекой уральской деревне приехавший сюда французский придворный ювелир? Одежа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента по ней черного атласу. В нашем заводе, отродясь, такой не видали. Причудливый вид имеет и заводовладелец в сказе «Травяная западенка». Он завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост. И уж совсем дикарской пышностью для глаз рабочего человека выглядят наряды царедворцев. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Малахитовая шкатулка. Нет, ощущение чудесного передается Бажовым не через внешнее своеобразие, а путем раскрытия внутренней сказочной сущности образа. В фантастических персонажах его сказов всегда есть что-то мощное, сильное, заставляющее понимать, что не с простым человеком имеешь дело. Сказочный змей-полос раскрывается через такую деталь. Мужик такого же росту, как Семёныч, а не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Змеевка, дочь Полоза, пришедшая на рудник в образе простой рыженькой девчонки, смиряет обидчика-старателя. Уставилась глазами-то. У Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Змеиный след. Огромной внутренней мощью, проявляющейся в одном движении, одной детали, отличается от обыкновенного человека тайная сила. Эта мощь является поэтическим выражением реальной мощи сил природы. И все же в сказах Бажова человек не преклоняется перед этими силами, не объявляет их непознаваемыми. Он противостоит им как равный. Человек равен тайной силе, своей творческой мощью, своим чудесным трудом. Рядом со старым опытным рудознатцем в старательском цикле сказов Бажова всегда встает второй герой, молодой золотоискатель, рудокоп, в котором опытные горщики и тайная сила пробудили ненасытную жажду исканий. Это и есть тот первый добытчик, кому посвящен новый цикл сказов. Таков мальчуган Федюнька, что упрямо ищет и находит огневушку-поскакушку. Паренек Дениско, которому Никита Жабрей рассказывает о заветном месте, где водятся золотые самородки, имеющие форму лопатков. Жабреев ходок. И приисковый рабочий Илюха, какой полюбился Синюшке за смелую веселую сноровку в труде. Синюшкин колодец. Маленькие старатели. Ланко-пужанка да лейка-шапочка, голубая змейка, и многие другие. Юными героями Бажова в их поисках руководит не жадность, не стремление разбогатеть, а желание проникнуть в тайны природы. Посулила Синюшка показать Илюхе свои несметные сокровища. Он не позарился на них. Ведь пришел к волшебному колодцу, потому что слыхал. Бабка-то красной девицей оборачивается. Испытывает его Синюшка. Из колодца синий столб выметнула. Вышли одна за другой девушки, царевна в половину сосны ростом с золотым подносом, на котором песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. За нею купеческая дочь с подносом из серебра. Но отказывается от этого богатства Илюха, и только когда обернулась бабка Синюшка простой девчонкой в синеньком платьице и синеньком платочке, да подала ему старое решето, полное ягод, и сказала: «Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца», только тогда, заглядевшись в синие девичьи глаза, принял он дар Синюшки. Не кланяются герои сказов ни баром, ни богатству. Недаром заветная их мечта, что настанет время, и отнимут, поди-ка люди, у золота его силу. Дорогое имечко. Подросток-сирота Дениско отказывается унижаться перед загулявшим золотоискателем Никитой Жабреем, который пригоршнями швыряет в толпу ребят конфеты и серебряные рублевки. Никита пробует сломить Гордебако, выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишка с норовом, говорит, сказал, милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно. Никита от таких слов себя потерял. Стоит, уставился на Дениска, потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, фунтов, сказывают, на 5, и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит, не хвастай через силу, это ты у меня подымешь. Ну, Дениска не поднял, поглядел только да сказал, такой бы лопоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо. Повернулся и пошел. Жабреев ходок.